За этой статьей последовали другие. В среду 18 февраля в «Фигаро» появилась статья Мирбо, где он объявлял, правда ошибочно, что государство поспешило еще до распродажи оставить за собой одну картину. В пятницу Роже Маркс опубликовал свою статью «Вольтер». В воскресенье Гюстав Жифруа оповестил о распродаже читателей «Голуа» и «Жюстис». Накануне, в субботу, когда состоялась выставка у Буссо и Валадона, журналист Жюль Юре из «Эко де Пари», безусловно посланный Мирбо, задал несколько вопросов Гогену. Отчет об этой беседе появился в понедельник, в самый день распродажи. Кончался он фразой, якобы услышанной Жюлем Юре от одного из посетителей галереи. «Видели эти картины? Так вот, помяните мое слово, через 20 лет они будут стоить 20 тысяч франков». Многообещающее предсказание. Пресса пробудила живой интерес к Гогену среди любителей живописи. Довольно большая толпа наводнила зал номер 7 отеля Друо, где происходила распродажа. Среди посетителей были румынский доктор Дебеллио, известный собиратель картин импрессионистов, граф Антуан де ла Рошфуко, сотрудник Буссо и Валадона Мансы, братья Натансон, торговец картинами Тома Роже Маркс. Беллио Жорж де 1828-1894, румынский врач, друг импрессионистов и один из первых собирателей их картин. Ла Рошфуко Антуан де, французский граф, покровительствовал художникам, в частности, группе «Роза и крест». Мансы Мишель, 1849-1915, владелец мастерской хромолитографии, маршан и коллекционер. Натансон, братья, старший Александр, директор журнала «Ревю Бланш», средний Таде, известный французский литератор и художественный критик, младший – театральный критик. Продажа прошла с большим успехом. Ни одна картина не была оценена дешевле 240 франков, а ведение после проповеди под аплодисменты публики поднялось до внушительной суммы – 900 франков. Манфред купил одно из арльских полотен. Подруга Маларме Мэри Лоран – бретонский пейзаж, цена на который достигла 350 франков, а Дега приобрел за 450 франков прекрасную Анжелу. Лоран Мэри умерла в 1900 году, французская актриса позировала Эдуарду Мане. Всего за свои 30 картин Гоген выручил за вычетом расходов на каталог и стоимости картины, которую он выкупил сам, потому что она была продана дешевле всех других, и Гоген посчитал, что это слишком дешево, больше 9000 франков, то есть почти вдвое больше того, чего он ждал от Шарлутена. Это была победа. Но победа эта не всем оказалась по нраву. Шум вокруг Гогена приводил в ярость Бернара. Он явился в отель Друо вместе с сестрой Мадлен разнюхать об успехах своего бывшего друга. Мадлен подошла к Гогену. «Вы предатель, господин Гоген. Вы нарушили ваши обязательства и причинили величайший ущерб моему брату. Он истинный вдохновитель того искусства, которым вы кичитесь». Гоген отошел от нее, ничего не ответив. Ярость Бернара дошла до пароксизма, когда в марте в «Меркюр» появилась статья Орье о Гогене и символизме в живописи, статья, которая была написана по его просьбе, которую он вдохновил и где не был даже упомянут. Несомненно, Орье сделал это сознательно. Поведение Бернара восстановило против него большинство друзей Гогена. Морис называл его наглым и наивным выскочкой. Манфред — жалким глупцом. Орье заявил, что будет писать о Бернаре тогда, когда его творчество, в котором чувствуются самые разные влияния, сложится и приобретет индивидуальность. «Орье придется долго ждать», — смеялся Гоген. Художник из Ле-Пульдю, который прежде, как и Ван Гог, критиковал Бернара, однако всячески его щадя, теперь уже не стеснялся в выражениях по адресу своего недруга. Увидите, он пойдет по стопам Бенджамена Констана. В устах Гогена это сравнение с академическим художником было самым большим оскорблением.